Никто из деревенских не подозревал, что в наших местах скрывается беглый матрос. Однажды в сельскую управу пришли жандармы. Их появление не было такой уж редкостью, и никто не обратил на них особого внимания. Стоял ясный день, какие часто выпадают в конце октября. Я, как обычно, пришел из гимназии, сделал уроки и уже готовился укладываться спать. Прежде чем погасить лампу, я случайно взглянул на улицу и замер. По ней собачьей сворой бежала толпа людей. Я бросился вниз по лестнице. У дверей дома стоял один из моих одноклассников с круглыми от возбуждения глазами. Он крикнул нам, мне и разбуженным шумом дяди и тети: «Жандармы схватили Уико! Бежим смотреть!» Сунув ноги в гетто, гетто — деревянная обувь, я помчался за ним. Ярко светила луна, легкие прозрачные тени лежали на убранных рисовых полях. Под деревьями копошились темные фигуры. Уико, одетая в черное платье, сидела прямо на земле. Лицо ее выделялось в темноте белым пятном. Рядом стояли ее родители и несколько жандармов. Один из них сердито кричал, размахивая каким-то узелком. Отец Уико беспомощно вертел головой, то прося прощения у жандармов, то обрушиваясь с упреками на дочь. Мать рыдала, закрыв лицо руками. Мы наблюдали эту сцену с соседнего участка рисового поля. Зрителей становилось все больше, мы молча стояли, касаясь друг друга плечами, и смотрели. Маленькая, словно выжатая луна, сияла над нашими головами. Одноклассник шепотом рассказал мне, как было дело. Жандармы ждали в засаде, когда Уико, прихватив узелок с едой, шла по направлению к соседнему поселку. Еда, вне всякого сомнения, предназначалась для прячущегося дезертира. Оказывается, Уико сошла с ним, еще работая в госпитале, забеременела и была за это отчислена из медсестер. Жандармы требовали, чтобы Уико отвела их туда, где прячется дезертир, но та упорно молчала и не трогалась с места. Я неотрывно смотрел на белое лицо Уико. Вид у нее был такой, словно она лишилась рассудка. Лицо, освещенное луной, застыло неподвижной маской. Никогда еще мне не приходилось видеть выражение такого отречения от всего и вся. Я всегда считал, что мир отрекает мое лицо, но лицо Уико, оно само отрекало весь мир. Лунный свет безжалостно лился на ее лоб, глаза, нос и щеки, но лицо оставалось неподвижным, свет просто как бы стекал по нему. Если бы Уико хоть чуть-чуть дрогнула ресницами или шевельнула губами, мир, который она пыталась отринуть, принял бы это движение за проявление слабости и раздавил бы ее. Боясь вздохнуть, смотрел я на Уико. Ее лицо не имело ни прошлого, ни будущего. Оно замкнулось в молчании. Нечто подобное можно иногда увидеть на срезе только что срубленного дерева. Древесина еще свежа и полна жизни, но рост ее уже оборвался. Ее волокна, сокрытые прежде, теперь выставлены под солнце и дождь. Каким странным выглядит это прекрасное лицо дерева, подставленное ударом чуждого ему мира. Лицо, явившееся этому миру только для того, чтобы его отринуть. Никогда еще черты Уико не были так хороши, и мне подумалось, вряд ли я когда-нибудь увижу нечто столь же прекрасное. Но этот восхитительный миг оказался кратким, лицо Уико вдруг переменилось, она поднялась на ноги. Мне почудилось, что Уико рассмеялась. Я не мог ошибиться, в лунном свете блеснули ее зубы. Больше мне нечего сказать о происшедшей с этим лицом перемене, потому что Уико отвернулась от лунного света и исчезла в густой тени деревьев. Жаль, что я так и не разглядел толком, как менялся облик девушки в момент, когда она решилась на предательство. Если бы только я это видел, быть может, во мне родилось бы прощение. Прощение человека, и всех его мерзостей. Уико указала рукой на гору Кахара. «Он прячется в храме Конго», — закричал кто-то из жандармов. И вот тут во мне возникло шальное радостное возбуждение, как у ребенка в день праздника. Жандармы разделились на несколько групп и окружили горный храм со всех сторон. Для этого им понадобилась помощь жителей деревни. С недаемым чувством мстительного любопытства я присоединился к мальчишкам, которые пошли с первой группой, и вела сама Уико. Меня поразило, до чего же твердо ступала она по залитой лунным светом тропе. Следом за ней шагали жандармы. Храм Конго был одной из местных достопримечательностей. Он притулился под горой, минутах в 15 ходьбы от поселка. Славился храм древним деревом, посаженным некогда самим принцем Такаока, а также чудесной трехъярусной пагодой, которую по преданию возвел прославленный Дзингоро Хидари. Принц Такаока, 799-865 годы, первый японец, совершивший путешествие в Индию и Юго-Восточную Азию. Дзингоро Хидари, 1594-1651 годы, зодчий и скульптор. Летом я часто плескался неподалеку отсюда, у водопада под горой. Глинобитная стена, окружавшая главное здание храма, тянулась вдоль берега ручья. Ее обветшалый гребень порос мискантом, белые стебли которого сияли, подсвеченные луной, перед воротами пышно цвели камелии. Мы молча шагали по берегу. Здание храма Конго было над нами. Справа за бревенчатым мостиком возвышалась трехъярусная пагода, слева шумела красной осенней листвой роща, а за деревьями начиналась знаменитая лестница из 105 ступеней, покрытых мхом. Вытесанные из известняка ступени были скользкими. Прежде чем шагнуть на мостик, главный жандарм обернулся и взмахом руки велел нам остановиться. По преданию, некогда на этом месте стояли две статуи стражей врат, созданные знаменитыми воятелями Ункеем и Танкеем. Отсюда начинались владения храма. Мы замерли, затаив дыхание. Жандарм поманил Уико. Она одна перешла через мостик, и, выждав немного, мы двинулись следом. Нижняя часть лестницы была в тени, но выше ступени ярко освещались луной. Мы все спрятались в зарослях. Красные листья казались черными. Лестница поднималась к главному зданию храма. Влево и наискосок от него шла крытая галерея, ведущая к пристройке. В таких обычно устраивают ритуальные танцы кагура. Пристройка парила над обрывом и, подобно храму Киёмидзу в Киото, опиралась на бесчисленные деревянные сваи, и сам храм и пристройка, и бревна свай, омытые бесчисленными дождями и высушенными ветрами, белели во мраке, словно кости скелета. Осенним днем гармония пышной красной листвы и белых храмовых построек была безупречной, но теперь ночью, высвеченной луной, белый скелет храма выглядел чарующе зловещим. Дезертир, видимо, прятался где-то там, наверху. Жандармы собирались использовать Уико, чтобы выманить матроса из его убежища. Мы, свидетели, стараясь не дышать, затаились в тени деревьев. Октябрьская ночь была холодна, но мои щеки пылали огнем. Уико стала подниматься по ступенькам одна. В ее фигуре было что-то безумное и одновременно горделивое. Ослепительно вспыхивал между черными волосами и черным платьем ее белоснежный профиль. У меня хмельно закружилась голова. До того кристально прекрасной была измена Уико в обрамлении луны и звезд, ночных облаков, пятен серебристого цвета. парящих над землей хромовых зданий и гор, ощетинившихся острыми верхушками кедров. Уйко имела право, так гордо расправив плечи, подниматься одна по этой белой лестнице. Ее измена была одной природы со звездами, луной и кедрами. Теперь она стала одной из нас и принимала весь этот мир. Уйко поднималась по лестнице, как представитель нас, остальных людей. И я, задыхаясь от волнения, думал, совершив предательство, она приняла и меня тоже. Теперь она принадлежит и мне. Каждое событие запечатлевается нашей памятью лишь до определенной черты. Я так и вижу перед собой, как Уйко поднимается по 105 замшелым ступеням. Подъем ее свершается целую вечность. Но потом она опять переменилась, вновь стала другим человеком. Поднявшись по лестнице на самый верх, Уйко совершила новое предательство. Теперь она предала всех нас, остальных, и, главное, меня. Эта новая Уйко больше не отрицала окружающий мир, но и не принимала его. Она опустилась до уровня обычной страсти, превратилась просто в женщину, отдавшую всю себя одному единственному мужчине. Вот почему все, что произошло дальше, вспоминается мне смутно и размыто, словно изображение на старой литографии. Уйко прошла по галерее и крикнула что-то во мрак храма. Оттуда появился мужчина. Уйко заговорила с ним. Мужчина обернулся к лестнице, выхватил пистолет и стал стрелять. Жандармы из кустов открыли ответный огонь. Уйко бросилась к галерее, но мужчина вскинул руку с пистолетом и несколько раз выстрелил ей в спину. Уйко упала. Тогда мужчина приставил дуло к виску и прогремел еще один выстрел. Сначала жандармы, за ними все остальные, бросились вверх по каменным ступенькам к двум трупам. Только я не тронулся с места, по-прежнему притаившись в тени осенней листвы. Над моей головой белели перекрещенные опоры хромовой пристройки. Грохот шагов по деревянному настилу галереи долетал до меня, приглушенный расстоянием. Скользящие лучи карманных фонариков сквозь деревянные перила то и дело пробегали по ветвям деревьев. Я не мог отделаться от ощущения, что все давным-давно уже кончилось. Все осталось в далеком прошлом. Людей с их толстокожестью можно пронять только когда прольется кровь. Но кровь проливается уже после того, как трагедия свершилась. На меня накатила дремота. Проснувшись, я обнаружил, что остался в роще один. Кругом щебетали птицы, стволы деревьев были освещены лучами утреннего солнца. Солнце высвечивало снизу белые кости храмовых построек, и храм казался возрожденным. Гордый, спокойно он парил над покрытой красной листвой долиной. Я поднялся, дрожа от холода, и стал растирать закоченевшее тело. От минувшей ночи ничего во мне не осталось, кроме озноба. Озноб и больше ничего. На следующий год, весенние каникулы, приехал отец. Из-под его рясы выглядывал обычный гражданский китель, в каких все ходили во время войны. Он сказал, что хочет взять меня на несколько дней в Киото. У отца были больные легкие. Я поразился тому, как он сдал. И дядина жена пытались отговорить его от этой поездки, но отец был непоколебим. Только потом я понял, что он, зная, как недолго осталось ему жить, хотел представить меня настоятелю Золотого храма. Я, конечно, давно мечтал увидеть храм собственными глазами, но отправляться в путешествие с отцом, который, сколько бы он ни храбрился, был совсем плох, не очень-то хотелось. По мере того, как свидание с пока еще неведомым мне храмом приближалось, я испытывал все больше колебаний и сомнений. Золотой храм непременно должен был оказаться прекрасен. Я чувствовал, как велика ставка. Ставка не на действительную красоту храма, а на способность моей души вообразить прекрасное. Все, что могло быть известно подростку моего возраста о золотом храме, я, разумеется, знал. В случайно попавшей мне в руки книги по искусству история храма излагалась следующим образом. Сёгун Йосимицу Асикага, 1358-1408 годы, получил в дар от рода Сайонзи усадьбу Китаяма и построил на этом земельном участке обширный дворцовый ансамбль. Архитектурный комплекс состоял из построек религиозного назначения: усыпальницы, храма священного огня, зала покаяния, храма очищения водой, а также ряда светских зданий: главного дворца, дома придворных, зала совещаний, дворца небесного зеркала, башни северной звезды, дворца родник, усадьбы любования снегом и прочих сооружений. Самые большие средства были затрачены на строительство усыпальницы, которую позднее стали называть Кинкакудзи, «золотой храм». Теперь уже невозможно с точностью установить, когда именно возникло это название, однако не ранее междоусобной войны 1467-1477 годов, а в эпоху Буммей 1469-1487 годы новое название усыпальницы уже было широко распространено. Кинкакудзи — это трехэтажная башенка, стоящая над широким зеркальным прудом. Построена она, видимо, около 1398 года, пятый год эпохи Оэй. Первый и второй ярусы выдержаны в классическом усадебном стиле сендензукури. Здесь применяются ситомидо, двери, поднимающиеся кверху. Третий ярус золотого храма представляет собой квадратное помещение со стороной в три кена, кен 1,81 метра, оформленное в строгом соответствии с канонами дзен-буддизма. В зал ведет деревянная дверь, справа и слева расположены оконца, четырехскатная крыша здания, покрытая корой кипариса, выдержана в стиле хогёдзукури и украшена фигурой феникса из позолоченной меди. Монотонность композиции храма нарушает рыбачий павильон с двускатной крышей, выходящей к самому пруду. В целом Кинкакудзи с его плавным наклоном крыши и легкой изысканной структурой деревянных стен является шедевром гармонии в садовой архитектуре, соединившей элементы усадебного и буддийского зодчества. Золотой храм дает нам представление о вкусах и характере сёгуна Йосимицу, приверженца классической придворной архитектуры, и прекрасно передает атмосферу той далекой эпохи. Согласно завещанию Йосимицу, после его смерти дворцовый ансамбль Китаяма был передан во владение секте Дзен и стал называться храм Рокуонзи. На протяжении веков часть зданий разрушилась, часть разобрали и перенесли на новое место, лишь золотой храм каким-то чудом уцелел в первозданном виде. Словно золотой месяц в черном ночном небе, храм Кинкакудзи символизировал мрачную эпоху, в которой он был построен. В моем воображении храм и не мог существовать иначе, без черного фона, сгустившейся вокруг него тьмы. Стройные тонкие колонны, подсвеченные нежным сиянием изнутри, тянулись во мраке вверх гордо и спокойно. С какими бы речами ни обращались люди к храму, он прекрасный, такой хрупкий, хранил безмолвие, он должен был выстоять перед окружающей его чернотой. И еще часто думал о парящем над крышей фениксе, которому столько веков были нипочем и дожди, и злые ветры. Эта таинственная золотистая птица, ни разу не взмахнувшая крылом, ни разу не встретившая криком рассвет, давно забыла о том, что она птица. Но ошибется тот, кто решит, что феникс навсегда прикован к крыше. Как иные птицы скользят по широкому небу, так эта, расправив сияющие крылья, вершит вечный полет по просторам времени. Встречный поток лет ударяется о крылья феникса и уносится вдаль, прочь. Птице не нужно никуда лететь, достаточно просто свирепо вытаращить глаза, расставить пошире крылья, развернуть перья хвоста, покрепче упереться сильными позолоченными ногами, и она уже в полете. Думая о птице, я сравнивал золотой храм с чудесным кораблем, приплывшим ко мне через океан времени. Легкая воздушная конструкция, о которой говорилось все в той же книге, тоже вызывала у меня ассоциацию с парусником, а пруд, в котором отражался этот замысловатый трехъярусный корабль, казался мне символом бескрайних морей. Храм приплыл из дальнего края темной огромной ночи, и плаванию его не было конца. Днем все выглядело, наверное, иначе. Корабль бросал якорь и позволял бесчисленным зевакам бродить по своим палубам, но ночью... Ночью храм черпал из сгущающейся тьмы силы для нового плавания, раздувал, как парус, крышу и отправлялся в путь. Не будет преувеличением сказать, что первая сложная проблема, с которой мне пришлось столкнуться в жизни, это проблема прекрасного. Мой отец был простым деревенским священником, не умевшим красиво говорить, и я усвоил от него только одно. На всем белом свете нет ничего прекраснее золотого храма. Так я узнал, что где-то, в неведомом пока мне мире, прекрасное уже существует. И эта мысль отдавалась в моей душе обидой и беспокойством. Если прекрасное есть и есть где-то там, далеко отсюда, значит, я от него отдален? Значит, меня туда не пускают? Золотой храм не был для меня абстрактным образом. Горы скрывали его от моего взора, но при желании я мог перейти через них и увидеть храм воочию. Выходит, прекрасное можно разглядеть, можно даже потрогать руками. Я знал и верил, что где-то там стоит золотой храм, неизменный и вечный перед лицом сменяющих друг друга времен. Подчас кинкакудзи казался мне миниатюрной золотой вещицей, которую можно взять в ладони. Иногда же храм становился огромным и вырастал до самого неба. Никогда бы я не согласился с утверждением, гласящим, будто прекрасное не может быть ни слишком большим, ни слишком маленьким, а должно быть умеренным. Когда летом я видел крошечный цветок, влажный от утренней росы и окруженный сияющим ореолом, я думал, он прекрасен, как золотой храм. Когда же над горами собирались грозовые тучи, черные и мрачные, но с горящей золотой каймой, в их мощном величии я тоже видел храм. И, встретив красивое лицо, я мысленно говорил: «Этот человек прекрасен, как золотой храм».